Елена вошла, и старцы встали. А у Наташи невесомая, как у олененка. «Чай будем пить, Наташа?» Нужно было уходить. Юрия Сергеевича ждали на кафедре, но отправить девочку нельзя. Необходимо посидеть с ней хотя бы минут 10. Наташа поставила чайник. По Аллочкиному мелкими, но не суетливыми, а рассчитанными движениями, строго геометрически до миллиметра расставила чашки и, поймав брошенный украдкой на часы взгляд Юрия Сергеевича, нерешительно спросила: «Дядя Юр, вы торопитесь? Я тогда пойду. Я только вот пятнышко у меня». Она показала на зеленую кляксу у корней волос. «Я хотела спросить у Маши, что это за краска была в шампуне? Как ее теперь вывести?» «Маша мстит моей маме, как маленькая», — размеренно произнесла Наташа и вдруг скривилась. Она не собиралась плакать. Она вообще никогда не плакала. Но сейчас она так страстно завидовала Маше, любимой всеми настолько, что ей было все нипочем. Все равно ее любили и будут любить. Юрий Сергеевич обернулся к ней. Наташа всхлипывала, опустив голову. На тоненькой шейке велись светлые волосы. Хрупкая спинка изогнулась стебельком. «Дядя Юра, я...» Она уже захлебывалась плачем, и он наклонился, погладил ее по голове. «Наташенька, детка, я уже Маше все объяснял. Ты не суди маму строго. Все люди имеют право на свою...» Наташа заговорила неожиданно страстно. «Дядя Юра, вы не понимаете, я маму не осуждаю, я же не маленькая, как Маша. Мама, она все эти годы старалась, я же видела, как ей было тяжело, и вещи продавала, дома уже почти ничего не осталось. А ведь я с этим совсем выросла, и картинками... Картинки так жалко. Нет, вы не думайте, я очень ценю. В общем, спасибо вам за все, что вы с Любинскими для нас делали. Но знаете, как тяжело, когда и у Маши, и у всех. А Гарика дядя Володя вообще обожает. Только я, только у меня. Если бы папа был жив, если бы только папа был жив, она захлебывалась плачем. Меня никто не любит, потому что папы нет». Юрий Сергеевич знал, эта оставшаяся от друга девочка, нежный ангел, специально сошедший на землю, чтобы ее любили и защищали. Нежность и вина захлестнули Юрия Сергеевича. Что с ней делать, как ее утешить? Он опять погладил ее по голове. Пока Наташа расставляла чашки на столе, у Раевских, на кухне Сергея Ивановича Аллочка, совершенно как водевиле, готовилась поить чаем Аню. В точности, как часом раньше Наташа, она достала из сумки ключи, но открывать свою дверь не стала, а, помедлив секунду, развернулась к соседней. Что поделаешь, если привыкли жить единым организмом? «Аллочка, ты поверишь? Приходят Машины подруги, мальчики, сидят, смеются, и я с ними смеюсь. А потом они уходят все вместе, и я чувствую такую обескураженность. А я-то? Я? Меня почему не взяли?» Аня надула губы. «Юра говорит, что мои 42 года лет на 20 опережают состояние моей души». «Тебе-то хорошо, Аллочка», — улыбнулась она. «Ты молодая жена при пожилом муже». «А в жар тебя не бросает? Сердцебиение неучащенное?» «Как медицинский работник, спрашиваю. Аллочка не упустила молодую жену». Аня помнила слово «климакс», но никак не могла сопоставить его с собой. «Это просто надо пережить, и потом ты все равно красивая. Ты же все равно Кадиллак?» «У-у-у!» — подобрев, погудела Аллочка. Но Аня не улыбнулась. «Что она понимает, Аллочка, невзрачная птичка? Никого у нее не было, кроме бедного Алеши. Некрасивые стареют, как листья увядают в свой срок. А вот красивой стареть страшно». «Вы не понимаете», — пыталась она передать свои ощущения. «Я, например, подхожу на улице кому-то и просто спрашиваю, который час. но при этом знаю, что человек поднимет на меня глаза и...